Глава 41. Мы прошли рука об руку к пустовавшим местам по обе стороны от родителей Стивена. Уселись в кресла, отодвинутые расторопными слугами. «Отец, матушка, позвольте представить вам мою невесту, Аделину Нордгаршанскую, герцогиню Ротчерскую». Громко и внятно произнес Стивен. Точно, чтобы каждый в зале услышал и успел переварить. Ну и поклонился заодно. «Аделина, милая, рад познакомить тебя со своими родителями, Нортоном и Улиссой Нордзанийскими, герцогом и герцогиней Клеросскими». Я наклонила голову в знак приветствия. В ответ получила пристальный взгляд от свекра и доброжелательную улыбку от свекрови. Уверена, что она как раз-таки была действительно рада меня видеть, потому что давно уже отчаялась наконец-то женить любимого сыночка. А вот к самому Стивену счет только рос. Если это официальный обед, как мне и сказали, то обращаться ко мне «милая» было нельзя. Грубейшее нарушение этикета. Получалось, что Стивен при всех признал, что наши с ним отношения зашли за рамки обычных ухаживаний. Ну или же этот обормот таким образом отомстил мне за мой наряд. Никто, конечно, ничего не сказал насчет подобного обращения, но на губах Лоретты, сидевшей неподалеку от Стивена, промелькнула понимающая улыбка. Мол, дело молодое, что уж там. Да и остальные гости не скоро это забудут и не раз перемоют мне кости в своих гостиных, конечно, после сотого подобного обсуждения моего внешнего вида, совершенно неподобающего для первого знакомства с роднёй жениха. «Рады встретиться с вами, Найра Аделина», — пророкотал мой будущий свёкор, высокий, солидный шатен в годах, одетый так же элегантно, как и его сын. «Благодарю, ваше сиятельство», — затрепетала я ресничками. Вряд ли свёкор обманется на мой счет, но как-то по-другому реагировать в нынешних обстоятельствах я просто не могла. Мы принялись за еду. Первое — густой ароматный суп из рыбы буквально проглотили. Второе — частично съели, утолив голод. И только потом начали светскую беседу. «Читай, допрос меня, любимый». Впрочем, я была не против. Надо же заранее узнать, с кем предстоит иметь дело. А то они все в лицо улыбаются, а потом в спину гадости говорят. Кстати, о гадостях. Милли, сестра Стивена, тоже сидела за столом. Но она как раз молчала. То ли Стивен заранее с ней побеседовал, то ли, что вероятнее всего, на подобных встречах общались в основном старшие, а младшие присутствовали в качестве массовки. В любом случае допрашивали меня тетушки дядюшки Стивена. «Найра Аделина», — притворно улыбнулась мне высокая плотная брюнетка лет 60-65, одетая в темно-синее платье длиной до пола. Не сказать, что наряд был сшит по последней моде. Вероятно, им занималась провинциальная портниха, а значит, денег у семьи не так уж много. И связи с роднёй императора здесь не помогают. «Стивен — закрытый мальчик, из него лишнее слово порой не вытянешь, причем с самого детства. И мы все ничего о вас не знаем. Я слышала, у вас богатая биография». Стивен был не только закрытым мальчиком. Он еще и радовал окружающих своей мимикой. Теперь, например, он закатил глаза к потолку, а затем сжал губы в плотную линию, выражая недовольство. Я гадала про себя, что же именно ему не понравилось. То, что его назвали мальчиком, или то, что семейство пытается разузнать обо мне побольше. «Я не назвала бы свою биографию богатой», — мило улыбнулась я. «Трижды вдова, множество родственников. Два поместья и замок, которые надо приводить в порядок. Вот, собственно, и все мои достижения, если так можно выразиться». Народ впечатлился. Все они, кроме разве что свёкров, смотрели на меня с изумлением на лицах. И я читала как будто между строк. Сумасшедший. Он собирается жениться на чёрной вдове. Четвёртый муж. Безумие какое-то. «Найра Аделина», — вмешалась свекровь. «Неужели это правда? Вы самостоятельно занимаетесь хозяйством? А для чего же управляющие?» «Стивен болтун, а не закрытый мальчик. Вот зачем надо было рассказывать родителям про это?» «У меня есть управляющие, ваше сиятельство». Я снова улыбнулась. «Но я уверена, что и за их работой нужен присмотр. Этим я и занимаюсь. Ну и заодно решаю некоторые организационные вопросы вроде набора персонала». «Боги!» — воскликнула восхищенно худощавая шатенка лет 50, выглядевшая доска доской в своем пышном лиловом платье. Вот уж у кого золото не переводилось и даже сверкало в большом количестве на теле, переливаясь драгоценными камнями. «Только не говорите, что и с прислугой вы общаетесь!» «Конечно!» — кивнула я. «В том числе. Обычно этим занимается экономка. Но бывает, что подключаюсь и я». «Идиотизм какой-то», — было написано на лице шатенки. «Где вы собираетесь жить после свадьбы, Найра Аделина?» Перетянула одеяло на себя низенькая пухленькая блондинка лет 55-60. Она была одета в серое платье, довольно старомодное на первый взгляд. «Мы со Стивеном еще не пришли к окончательному решению. Возможно, в наших домах появятся порталы, чтобы мы могли бывать и в столице, и в провинции». «То есть в столице вы жить отказываетесь?» — уточнила блондинка. «Мне нужно следить за своим имуществом», — обтекаемо ответила я. Родственники многозначительно переглянулись. «Угу, знаю. Я довольно экстравагантная особа». «Найра Аделина», — прогудел шатен лет 50, плотный, высокий, с широкими плечами. «Ваша родня одобряет ваш четвертый брак?» «Они просто в восторге». Я выдавила из себя очередную улыбку. «Особенно матушка». Еще один многозначительный обмен взглядами. «Да не волнуйтесь вы так. Ваш ненаглядный Стивен останется жив и здоров даже после свадьбы. Если доводить меня не будет»,